не управишься с чердаком. Я заберусь туда сама и повыкидываю весь хлам. «Нет, нет, нет!» — вскрикнул он. «Я там все разбираю, как мне удобно!» Жена холодно поглядела на него. За обедом он немного успокоился и опять повеселел. «А знаешь, Кора, знаешь, что за штука чердак?» — заговорил он с увлечением. «Всякий чердак — это машина времени. В ней тупоумные старики вроде меня могут отправиться на 40 лет назад, в блаженную пору, когда круглый год безоблачное лето и детишки объедаются мороженым. Помнишь, какое вкусное было мороженое? Ты еще завернула его в платок, отдавала сразу и снегом, и полотном». Кора беспокойно поежилась. «А, пожалуй, это возможно», — думал он, полузакрыв глаза, пытаясь вновь все это увидеть и припомнить. «Ведь что такое чердак? Тут дышит само время. Тут все связано с прошедшими годами. Все сплошь куколки, коконы иного века. Каждый ящик и ящичек словно крохотный саркофаг, где покоятся тысячи вчерашних дней. Да, чердак — это темный, уютный уголок, полный временем. И если стать по самой середке и стоять прямо во весь рост, скосив глаза и думать, и вдыхать запах прошлого, и, вытянув руки, коснуться минувшего, тогда, о, тогда, он спохватился, оказывается, что-то, хотя и не все он подумал вслух. Кора торопливо ела. «А ведь, правда, интересно, если б можно было впрямь путешествовать во времени, а?» — спросил Уильям, обращаясь к пробору в волосах жены. «И чердак вроде нашего, самое подходящее для этого места, лучше не сыщешь, верно?» «В старину тоже не все дни были безоблачные», — сказала она. «Просто память у тебя шалая. Хорошее все помнишь, а худое забываешь. Тогда тоже не сплошь было лето». «В некотором смысле так оно и было. Нет, не так. Я что хочу сказать?» Жарко зашептал Уильям и подался вперед, чтобы лучше видеть картину, которая возникала на голой стене столовой. «Надо только ехать на своей одноколеске поаккуратнее, удерживать равновесие, балансировать между годами, ну, руки в стороны, осторожно, от года к году, недельку провести в 909-м, денек в 900-м. Месячишка или недели две где-нибудь еще, ну, скажем, в 905-м, в 898-м, и тогда до конца жизни так и не выйдешь из лета. Что еще за одноколеска? Знаешь, такой высокий велосипед, об одном колесе, весь хромированный. На таких катаются актеры в цирке и жонглируют всякой всячиной. Тут главная хитрость. Удерживать равновесие, чтобы не свалиться. И тогда все эти блестящие штуки так и летают в воздухе высоко-высоко. Блещут, сверкают, искрятся. Мелькает что-то пестрое, красное, желтое, голубое, зеленое, белое, золотое. Над головой у тебя летают в воздухе все эти июни, июли и августы. Сколько их было на свете. А ты, знай, подкидывай их, как мячики, да улыбайся. Вся соль в равновесии, Кора, в равновесии. Тра-та-та-та-та-та-та, сказала она, затараторил тараторка. Он вскарабкался по длинной холодной лестнице на чердак. Его пробирала дрожь.